Глава 24. Черные плащи. В воздухе повсюду витала смерть. Рене, перешагивая через останки извергов, решал их судьбу. Шантайк, прислонившись к колонне, опустив веки, дремал. Неожиданно речь друга разбудила гремлина. «Сжечь. Разведем здесь костер и сожжем всех, а пепел развеем по ветру». «И Титана тоже». Вздрогнув, Лопоухий потер глаза. «Да, иначе чума овладеет Ториэлем. Но сначала мы сожжем Этриса по обычаям древних королей Санариаса». С неохотой поднявшись, Шантек поплелся искать масло, а Рене начал стаскивать с Титана тела извергов. В отдалении раздавались визг, рычание и осыпь камней. Подойдя к горящей лампаде, странник взял ее и вылил содержимое на Титана. Огонь побежал по струе, и могучее тело вспыхнуло в мгновение ока, почувствовался запах жареного мяса. Окинув взглядом охваченную пламенем массу, Рене восхваляющим тоном произнес: «В древности первых королей и достойных славы героев предавали огню, а после их прах развеивали по ветру. Этрис, ты достоин этого!» Эхом разнеслись слова странника. «Рене, беда!» Взглянув на приближающуюся фигуру гремлина, темный эльф навострил внимание. Сблизившись, Шантайк, переведя дыхание и схватив друга за рукав, продолжил: «Беда! На горизонте в поллиги от нас стоит серая армия гнолов!» «Откуда знаешь?» — прищурил в ожидании глаза. «И есть у меня одна вещичка. Глазок я его называю. Вот». И Лопоухий показал трубку, на торцах которой находились стеклышки, которые отражали свет погребального огня. «Сейчас посмотрим на великую армию». Взяв глазок, Рене поспешил на верхний ярус, где находилась ложа, с которого просматривалась вся долина. Поднявшись по винтовой лестнице, оба друга, пройдя быстрым шагом, оказались на месте. Направив трубу на колыхающиеся вдали черные штандарты и зажмурив один глаз, он увидел в глазок семерых всадников в черных плащах. У одного было раскрыто лицо, и Рене сразу узнал его. Это был лидер Ордена Черных Плащей. За спинами темных эльфов находилось около 600 гнолов. Сплюнув презрение, Рене опустил трубу и с серьезным видом, посмотрев на Шантайка, проговорил: «Беда». Отдав глазок, странник, погрузившись в раздумья, направился в храм просить у богини прозрения и помощи, но голос друга остановил его. «Один из всадников поднял белый флаг, и семеро скачут в нашу сторону». «Белый флаг?» Сузив глаза, Рене прикусил нижнюю губу и, щелкнув пальцами, выцедил сквозь зубы: «Идем встречать их». Шантайк поспешил за шустрым другом в приемный зал для гостей. Спустившись на несколько ярусов, они оказались перед черными резными воротами. В центре стоял трон, который возвышался на массивном постаменте из 5 ступеней. Зарядив арбалет, Рене направил его в сторону створ. Лопоухий, почуяв неладное, схоронился за спиной друга. «Если что-то пойдет не так...» Медленно обернувшись, странник отрезал: «Беги». Но скрежет открывающихся ворот не позволил ответить. Увидев впереди 7 силуэтов, гремлин застыл в ожидании. Дневной свет, медленно подкравшись к ним, раскрыл прибывших гостей. Бросив белый флаг, один из всадников спешился и, стянув повязку на шею, заговорил: «Не думал встретить тебя здесь. Мы с твоим братцем думали, что ты сгинул, а нет». Натянув лживую улыбку, Элоу расставил широко руки и хотел было уже сделать шаг вперед, как скрип курка остановил его. «Кто это?» — в полголоса поинтересовался Шантайк у Рене. «Ну что ж, давай расскажи ему об ордене Черные Плащи, которые всегда служили Ториэлю». «Ты предал моего отца, свой народ. Ты позволил чародею изуродовать темных эльфов, и ты смеешь произносить слово Ториэль? Нет». «Ты не прав. После смерти вашего отца твой братец приобрел право на власть, и с его подачи все это делалось. Черные плащи лишь выполняли приказы короля Ториэля и всей Эльфигории. Бросив короткий взгляд на арбалет Рене, продолжил. «Вижу, ты не веришь мне. Так позволь доказать свою преданность Ториэлю. Если сомневаешься в моих словах, нажми на курок и...» Не успев договорить, Элоу почувствовал острую боль в груди. Выпущенная стрела вошла прямо в сердце. Лидер ордена, содрогнувшись в агонии смерти, рухнул замертво. Остальные принялись окружать друзей. Но внезапно раздавшееся стрекотание со стороны трона всех насторожило. Зло, ползущее из темноты, неотступно приближалось. Сама пятиметровая паучиха Кайла вела членистоногих воинов, которые следовали за ней беспорядочной массой тел безо всякого намека на строй. Брюхо предводительницы то сжималось, то надувалось от дыхания. Десятки красных искрящихся ненавистью глаз вселяли ужас. Увидев длинные суставные отростки, лихорадочно шевелящиеся у ротовой щели, орден ринулся отступать. Но накрывшая их липкая паутина не дала этого сделать. Приблизившись к Рене и нависнув над ним, подобно гигантскому утесу, Кайла на языке подземного мира прострекотала. «Ты вернулся домой?» «Да. Чего ты ждешь?» Глубоко вдохнув и стараясь не обращать внимания на десяток пар глаз, буравящих его с иронией, добавил. «У тебя есть возможность очистить Муа от темных эльфов и гремлинов». «Мы, пауки, поклоняемся, как и темные эльфы, одной богине. Ее зовут Нея». Подняв переднюю лапу и поднеся ее к лицу Рене, паучиха коготком слегка впилась в подбородок собеседника. «Она не хочет смерти темных эльфов и гремлинов. Умрут только предатели». После слов Кайлы, пара двухметровых пауков молниеносно умертвили своим жалом черных плащей. «Гнолы тоже умрут», добавила она, и клацающая волна членистоногих ринулась в атаку. Тут же раздались звуки разрываемой плоти, истошные вопли врага, принимающего страшную кончину, и радостное верещание пауков. «Мир вам!» Дрожащим от страха голосом промямлил Шантайк, украдкой выглядывая из-за странника. «Мой друг говорит, что благодарен вам за помощь», прохладным тоном сообщил Рене на стрекочущем языке повелительницы туннелей. «И тебе мир передай ему». Развернувшись, Кайла поползла обратно в непроглядную бездну Моа. Меньшая часть гнолов, увидев хладнокровие и жестокость пауков, побросав оружие, понеслась в рассыпную, а большая, возглавляемая долговязым, полегла костьми. После того, как Кайла уползла обратно в Моа, Рене посмотрел оценивающим взглядом на символ власти и, не раздумывая, направился к нему. Шаги странника эхом разнеслись по всему залу, предзнаменуя грядущее. Поднявшись по ступеням, он занял величественный трон. Гремлин, не отрывая глаз с нескрываемым восхищением, глядел на владыку Ториэля, ощущая непонятный ему восторг и причастность к чему-то великому и грандиозному. Снаружи тем временем бесчисленное количество ласточек, сорвавшись со стен замка, устремились разносить весть о новейшей эпохе темных эльфов.